Она прекрасно понимала, что он прав. И видела, что дальше скрывать от него правду не имеет смысла. «Потому что люблю я не Дункана, а другого человека», — сказала она, посмотрев ему прямо в глаза. «Мы сказали, что это Дункан, чтобы пощадить твои чувства». «Пощадить мои чувства?» «Да». И взгляд его снова стал бессмысленным, как у младенца. «Только диву даешься», — наконец сказал он. «Как таких носит земля?» «Ты это о ком?» — спросила она. Он как-то дико на нее посмотрел и ничего не ответил. Было очевидно, что у него даже в голове не укладывается, чтобы существование такого ничтожества, как Меллорс, могло быть связано с его собственной жизнью. Это была острая, безграничная, бессильная ненависть. «И ты хочешь сказать, что намерена выйти за него замуж и носить его подлое имя?» — спросил он наконец. «Да, именно это я и собираюсь сделать». Он снова на какое-то время онемел, а затем сказал: «Что ж, это лишний раз доказывает, что я никогда не ошибался на твой счет. Ты ненормальная, ты не в своем уме. Ты одна из тех полубезумных, растленных женщин, которые не мыслят своей жизни без порока, у которых ностальгия по грязи».